Возни полчаса, как минимум, а дежурство кончается через 5 минут. Артур пробурчал, что до этого у них были другие пациенты. «Мне от этого не легче», — снова завелась медсестра. «Она подпишет документы и оставит их, уходя на сиденье скорой помощи. А сменщицу предупредит. В конце концов, сейчас не лучшее время для перевода больных». Артур не удержался от замечания, что хорошего времени вообще не бывает, всегда слишком рано или слишком поздно. «Пойду за каталкой», — сказал Пол, чтобы положить конец перебранке. «Я присоединюсь к вам наверху, доктор». Медсестра сквозь зубы предложила помочь, но Артур отклонил предложение, попросив только найти медкарту Лорен и положить в машину вместе с остальными документами. «Карту отправят по почте. Вам следовало бы это знать», — сказала медсестра, и внезапно ее охватили сомнения. «Я в курсе, мисс», — торопливо ответил Артур. «Я говорю только о данных последних анализов. А ты разбираешься?» — заметила Лорен. «Откуда ты все это знаешь?» «Видел по телевизору», — шепотом отрезал Артур. «Вся информация есть в палате. Медсестра предложила проводить его». Артур поблагодарил и заверил, что она может закончить дежурство в намеченное время. Он вполне разберется сам. Все-таки сегодня воскресенье, и она вполне заслужила отдых. Пол, который как раз вернулся с каталкой, ухватил Артура за локоть и потянул в коридор. Лифт доставил всех троих на 5-й этаж. Артур спросил у Лорен. «Пока все идет нормально?» «Да», — ответили хором Лорен и Пол. «Ты ко мне обращался?» — спросил Пол. «К вам обоим». Двери одной из палат распахнулись, и оттуда пулей выскочил практикант. Пробегая мимо, он вдруг затормозил, глянул на халат Артура и схватил за плечи. «Вы врач?» — Артур удивился. «Нет, то есть да, да, что такое?» «Идемте со мной, у меня проблема в 508-й. Господи, как вы вовремя!» Студент-медик побежал обратно к палате, из которой только что выскочил. «Что делать?» — спросил Артур в панике. «Ты меня спрашиваешь?» — ответил Пол, тоже трясясь от ужаса. «Нет, я спрашиваю Лорен». «Идем, выбора нет, я помогу тебе», — сказала та. «Идем, выбора нет», — громко повторил Артур. «То есть как ты идем? Ты же не врач. Прекрати, пока кого-нибудь не угробил. Она нам поможет». «А, ну раз она поможет», — зашипел Пол, воздевая руки к небу. «Ну почему я? Почему?» Втроем они зашли в палату 508. Практикант стоял у изголовья кровати, медсестра ждала рядом. Практикант в панике обратился к Артуру. «Началась сердечная аритмия, а у больного диабет. Я никак не могу привести его в чувство. Я всего на 3-м курсе». «Да, парню не позавидуешь», — пробурчал Пол. «Оторви бумажную ленту, которая ползет из кардиомонитора, и просмотри ее так, чтобы я могла прочесть», — сказала Лорен на ухо Артуру. «Зажгите-ка свет в палате», — произнес Артур властным тоном. Он обошел кровать и одним движением оторвал ленту электрокардиограммы. Развернув ее как можно шире, он повернулся, прошептав: «Так тебе видно?» «Это желудочковая аритмия, он просто неуч». Артур повторил слово в слово. «Это желудочковая аритмия, вы просто неуч». Пол выпучил глаза и схватился за голову. «Я вижу, что это желудочковая аритмия, доктор, но что делать?» «Ничего вы не видите, вы неуч». «Ну и что надо делать?» — подхватил Артур. «Спроси у него, что он уже ввел», — сказала Лорен. «Что вы уже ввели?» «Ничего», — медсестра сказала это таким высокомерным тоном, что было ясно. Студент довел ее до точки кипения. «Мы в полной панике, доктор». «Вы неуч», — третий раз повторил Артур. «Так что делать?» «Нефрин, одна инъекция, 2 миллиграмма, и введите центральный катетер, иначе будут осложнения, черт побери», — сказала Лорен. «Нефрин, инъекция, 2 миллиграмма», — повторил Артур отчетливо. «Самое время, я уже все подготовила, доктор», — отозвалась медсестра. «Я только ждала, чтобы кто-нибудь взял дело в свои руки». «Затем ставим центральный катетер», — заявил Артур полувопросительным, полуутвердительным тоном. «Вы умеете ставить центральный катетер?» — спросил он у студента.